Алекс Орлов, дистанция перехвата, механик. Аннотация. Пройдя ускоренные курсы пилота орбитального судна-уборщика, Джек Ривер начал стажировку, забравшись наконец подальше от недоброжелателей из полиции. Но на космической базе и в первых рейдах он столкнулся с новыми испытаниями, вызывавшими и восторг, и потрясение, и страх. Однако справиться с трудностями нового ремесла ему помогает наставник Марк, отъявленный гуляка, но мастер своего дела.